самостоятельных людей, имеющих не только собственное мнение, но и смелость изложить оное, тем чаще Иосиф Виссарионович испытывал желание беседовать со мной. Понимал он, что со слащаво-льстивым Берией, с беспрекословно поддакивающими Молотовым, Микояном и другими товарищами можно утратить ощущение реальности, потерять навыки спора, противодействия. Обычно раз в неделю он приглашал меня в кремлевскую квартиру на обед, накрывавшийся на 8 человек. Собирались точно к 12 в просторной столовой, которая одновременно была и семейной библиотекой. За огромным столом, рядом с Иосифом Виссарионовичем, усаживалась Светлана. Остальные гости, члены Политбюро или наркомы, размещались кто где хотел. Каждый сам наливал или накладывал в тарелку по собственному желанию. Ели не спеша, с вином, с деловыми и шутливыми разговорами. Расспрашивали Светлану о школе, о преподавателе. Обед затягивался часа на полтора. Потом все или несколько человек продолжали беседу в домашнем кабинете Иосифа Виссарионовича, окна которого выходили к царь-колоколу и царь-пушке. Довольно часто, в зависимости от настроения Сталина и желания Светланы, вся компания отправлялась в кинозал. Для этого нужно было пересечь Кремль. Со стороны шествие выглядело довольно странно. По обширному, пустынному, неярко освещенному двору деловито вышагивала долговязая худенькая Светлана, за ней не без труда поспевал Иосиф Виссарионович, далее по двое, по трое гости. Мы с Берией в конце колонны, а в отдалении и сзади бесшумно двигались охранники. Чуть пофыркивал броневик сопровождения. Просматривали новую кинохронику и обычно два, а то и три наших и заграничных фильма. Затягивалось это часов до двух, и лишь глубокой ночью расходились мы по квартирам. Конечно, некоторые фильмы были интересны, но мне гораздо больше нравились наши послеобеденные разговоры с Иосифом Виссарионовичем в его кабинете. Иногда в таких посиделках принимали участие Ворошилов, Микоян. Почти непременно присутствовал Берия, который в конце 30-х годов прямо-таки неотступно следовал за Сталиным, не желая, чтобы тот беседовал с кем-либо наедине. Наши беседы с Иосифом Виссарионовичем выходили в представлении Берии за все дозволенные рамки, изумляли и потрясали его. Он считал, что с полным откровением можно толковать только о женщинах. Он боялся политических тем, слабо разбираясь в них. Боялся вспоминать прошлое, чтобы случайно не выдать себя. И не способен был понять, что я в какой-то мере являлся для Сталина лакмусовой бумажкой, оселком, с помощью которых он выверял, оттачивал свои мысли, суждения. Особое удивление вызывал у Берии наш спор о преимуществах и недостатках таких форм правления, как самодержавие и диктатура партии или одного лица. Я утверждал, что любая диктатура, как и самодержавие, это власть не от народа и не для народа, а лишь для какой-то части его. Господство меньшинства над большинством – а сие несправедливо. Чем сильнее диктатура или самодержавие, тем резче разница между правящей элитой и массой. Но есть и различия, отнюдь не в пользу диктатуры. Каждый деспот, по воле случая, оказавшийся у власти, и опьяненный ею,